Глава четвертая. На углу Сансет-бульвара я съехал с Сепульведы и направился на юг к центру Pacific Palisades. Свернув налево от Чатоква, я очутился на Элдер-стрит, полого спускавшейся к морю. Laurel Apartments оказался одним из новых и небольших жилых домов в этом районе. Я остановил машину у обочины и вошел во внутренний двор. Сверкал на солнце плавательный бассейн. Кустарник в саду был аккуратно подстрижен. В зеленой листве рдели красные цветы боярышника и пурпурные головки багрянки. Из квартиры на первом этаже появилась женщина, сама похожая на красный боярышник, в ярком платье, оранжевом с черным, босая, она двигалась так, будто привыкла, что за каждым ее движением следят. Ее красивое лицо казалось чуть грубоватым под шапкой крашеных волос. Ноги у нее были стройные и загорелые. Приятным, уверенным голосом, судя по произношению, в колледже ей не довелось учиться, она спросила, что мне угодно. «Вы здесь хозяйка?» «Да, меня зовут миссис Смит, это мой дом. Но свободных квартир в данный момент у меня нет». Я назвал ей себя. «С вашего разрешения я бы хотел задать вам несколько вопросов. О чем?» «У вас служит некий Дэви Спеннер». «Разве?» «Насколько мне известно, служит». Вяло пытаясь защититься, она сказала, «Неужели хотя бы для разнообразия нельзя оставить его в покое, а?» «Да я его и в глаза никогда не видел». «Но вы же полицейский, разве нет? Если наступать все время ему на пятки, он наверняка опять свернет с правильного пути. Вы этого добиваетесь?» Голос ее низкий, но сильный, рокотал точно пылающий горн. «Нет, и к тому же я не из полиции». «Значит, из отдела по надзору за условно осужденными. А для меня это все одно. Дэви Спеннер — хороший мальчик». «И у него есть, по крайней мере, один хороший друг», — заметил я, надеясь изменить тон беседы. «Если вы имеете в виду меня, вы не ошиблись. А что вам надо от Дэви?» «Всего лишь задать ему несколько вопросов. Задайте их мне». «Ну, хорошо. Вы знакомы с Сэнди Себастьян?» «Встречались. Очень миленькая девушка. Она сейчас здесь?» «Она здесь не живет. Она живет со своими родителями где-то в районе Вудленд-Хиллз. Вчера утром она исчезла из дому». «Здесь она была?» «Вряд ли». «А Дэви?» «Я еще не видела его сегодня утром. Я сама только что встала». Она задрала голову и посмотрела на небо, как женщина, которая любит свет, но не всегда имеет возможность им наслаждаться. «Значит, вы все-таки полицейский, частный детектив». «Меня нанял отец Сэнди. Надеюсь, вы будете благоразумны и дадите мне поговорить с Дэви». «Говорить буду я. Вы же не хотите, чтобы он прогнал вас?» Она проводила меня до маленькой квартиры в задней части дома рядом со входом в гараж. На белой карточке на двери было написано «Дэви Спеннер». Точно тем же почерком, что и стихи, выпавшие из книги Сэнди. Миссис Смит легко постучала и, не получив ответа, окликнула «Дэви!». Из-за двери послышались голоса. Молодой мужской голос и затем голос девушки, от которого ни с того ни с сего мое сердце часто забилось. Я услышал мягкие шаги. Дверь отворилась. Ростом Дэви был не выше меня, но плотнее. Он закрыл собой весь дверной проем. Мускулы его так и ходили под черной футболкой. Он сердито посмотрел вверх на солнце, будто был им когда-то отвергнут. «Я тебе нужен?» «Твоя девушка у тебя?» В голосе миссис Смит прозвучала нота, которую я не совсем понял. «Не ревнует ли она?» — подумал я. По-видимому, Дэви уловил эту ноту. «Что-нибудь случилось?» «Вот этому джентльмену кажется, что да. Он говорит, что твоя девушка пропала». «Как это пропала? Она здесь». Голос его звучал монотонно, он старался сдерживаться. «Вас, конечно, прислал ее отец», — обратился он ко мне. «Угадали. Вернитесь и скажите ему, что сейчас 20-й век, вторая его половина. Может, и были времена, когда старику-отцу удавалось, заперев дочь на замок, совладать с нею. Да только те дни давно миновали. Так и передайте старику Себастьяну». Он совсем не старик, но сильно постарел за последние 24 часа. Прекрасно, чтоб ему сдохнуть. Сэнди того же ему желает. «А могу я поговорить с нею?» «Даю вам одну минуту, не больше». Потом, повернувшись к миссис Смит, он добавил: «Пожалуйста, уйди пока отсюда». Он говорил с нами обоими очень властно, и эта властность казалась почти маниакальной. Видимо, женщина это почувствовала. Не возражая и не оглядываясь, она пошла прочь через двор, словно считала нужным потакать ему. Когда она присела возле бассейна, я снова задал себе вопрос: кем он работает у нее? Загородив дверной проем своим телом, он повернулся и позвал девушку. «Сэнди, пойди сюда на минутку». Она подошла к двери. Темные очки скрывали выражение ее лица. Как и Дэви, она была в темной футболке. Рванувшись вперед, она всем телом прильнула к Дэви с той откровенностью, на которую способны лишь очень молоденькие девушки. Лицо ее было бледным и каким-то застывшим, и когда она говорила, губы едва шевелились. «Я, по-моему, с вами не знакома. Меня прислала ваша мать. Чтоб утащить меня опять домой? Ваши родители, естественно, интересуются вашими намерениями, если они у вас есть. Передайте им, что очень скоро они станут им известны». Злости, как полагалось бы в этом случае, в ее голосе я не слышал. Он звучал ровно и монотонно. Глаза за темными стеклами очков, казалось, были устремлены не на меня, а на Дэви. Они оба были охвачены какой-то страстью. Вокруг них словно что-то дымилось, пахло чем-то паленым, как возле детей, которые играют со спичками. Я не знал, как говорить с ними. «Ваша мать плохо себя чувствует из-за всей этой истории, мисс Себастьян. Ей будет еще хуже. Это звучит как угроза. Так и есть. Могу поручиться, ей будет еще хуже». «Не говори больше ничего», — затряс головой Дэви. К тому же его минута прошла. Он нарочито сверился с часами на руке, и я уловил, что у него в голове обширные планы, сложные военные действия, путанные выкладки, не имеющие ничего общего с реальной действительностью. «Ваша минута истекла. До свидания». «И здравствуйте вновь. Мне нужна еще минута, а может, две». Не то чтобы я нарочно злил молодого человека, но и не боялся сделать это. Мне важно было узнать, до какого накала способна дойти его злость. «Сделайте одолжение, мисс Себастьян. Снимите очки, чтобы я мог видеть ваше лицо». Она взялась обеими руками за очки и подняла их. Во взгляде ее горящих глаз сквозила потерянность. «Надень очки!» — приказал Дэйви. Она подчинилась. «Ты слушаешься только меня, птичка! Больше никого!» Он резко повернулся ко мне. «А что касается вас, я хочу, чтобы вы убрались с глаз долой. Сию же минуту — это приказ!» «Вы еще не в том возрасте, чтобы отдавать приказы. Я уеду, но мисс Себастьян поедет со мной. Вы так думаете?» Он втолкнул ее назад в комнату и захлопнул дверь. «Она никогда не вернется в этот застенок!» «Лучше жить в застенке, чем под одной крышей с психом. Я не псих!» В подтверждение своих слов он размахнулся и нацелил кулак мне в голову. Я отклонился, и кулак проехал мимо. Но очень быстро последовал удар левой, который пришелся мне по шее. Я зашатался и отступил в сад, пытаясь удержать в равновесии качающееся над головой небо. Каблуком я задел за край бетонированного барьера вокруг бассейна и затылком стукнулся о бетон. Дэйви вырос между мной и небом. Я откатился в сторону. Он пнул меня ногой, раз, другой, в спину. Я кое-как поднялся и начал наступать на него. С таким же успехом я мог бы схватиться в рукопашную с медведем. Он оторвал меня от земли и поднял в воздух. «Стоп!» — закричала миссис Смит. Можно было подумать, что она в самом деле обращается к непослушному зверю. «Тебе что, захотелось обратно в тюрьму?» Он замер, не выпуская меня из своих медвежьих объятий, от которых у любого перехватило бы дыхание. Рыжеволосая женщина подошла к крану, и из шланга брызнула вода. Всю силу струи она направила на Дэйви. На меня тоже попало. «Отпусти его!» Дэйви опустил меня на землю. Женщина не отвела шланг, она целилась ему прямо в грудь. А он и не пытался увернуться. Он следил за мной. А я следил за зеленым кузнечиком, который, словно неуклюжий крошка-человечек, или, скорее, карикатура на человека, пересекал образовавшуюся на бетоне лужу. «Убирайтесь отсюда ко всем чертям, да поскорее!» бросила мне через плечо женщина. Меня оскорбили не только действием, но и словесно. И тем не менее я ушел. Правда, недалеко. За угол, где оставил машину. Я объехал квартал и снова припарковался на полого спускавшейся вниз улочки повыше Laurel Apartments. Мне не были видны ни внутренний двор, ни двери, выходящие в него. Но вход в гараж был как на ладони. Я сидел в машине в течение получаса и не спускал с него глаз. Мои разгоряченные и раненые чувства постепенно остыли. Лишь пинок в спину давал себя знать. Я никак не ожидал, что меня так просто застать врасплох. Это означало, что либо я уже старею, либо Дэйви крепкий орешек. Мне не понадобилось и полчаса, чтобы прийти к заключению, пожалуй, верно и то, и другое. Улица, на которой я стоял, называлась Лос-Баньо-стрит. Это была довольно красивая улица с целым рядом новых особняков, расположенных один над другим по склону холма. Каждый разительно отличался от остальных. Хотя бы вот тот, что стоял от меня через улицу и в котором были задернуты шторы. В его фасад была вписана 10-футовая плита вулканического происхождения. На подъездной аллее стоял новый кугар. Из дома вышел мужчина в пиджаке из мягкой кожи. Он открыл багажник и достал оттуда маленький плоский диск, который меня сразу заинтересовал, потому что был похож на магнитофонную катушку. Мужчина заметил, что привлек мой интерес, и засунул диск в карман пиджака. Но этого ему показалось мало. с чванливо-властным видом, он перешел на мою сторону улицы. Это был рослый, плотный мужчина. Его лысую голову покрывали веснушки. Пронзительные колючие глаза на широком обвислом лице казались так же не к месту, как гравий в горчице. «Вы где-то здесь живете, дружище?» — обратился он ко мне. «Нет, просто остановился, чтобы наблюдать. А, по-вашему, стоять может только тот, кто здесь проживает? А мы не любим, когда тут крутятся чужие люди. Поэтому будьте любезны уехать». Я не хотел привлекать к себе внимания. И отъехал, прихватив в памяти номер Кугара и номер дома 702 Полос-Баньюс-Стрит. У меня хорошо развито чувство времени. Или это время так умело распорядилось мной, не знаю, но только моя машина тронулась с места, как из гаража Laurel Apartments выехал задним ходом светло-зеленый Дарт. Когда, съезжая вниз с холма, машина свернула в сторону прибрежного шоссе, я увидел за рулем Сэнди, а рядом на сиденье Дэйви. Я последовал за ними. Они выехали на шоссе и на углу Сансет-бульвара проскочили на желтый свет, оставив меня скрежетать зубами от злости перед красным. Я мчался до самого Малибу, стараясь их догнать, но безуспешно. И вернулся обратно в Laurel Apartments на Элдер-стрит.